Первое интервью. «Товарищ Буликов, пора вставать и вам», — строго сказал начальник отдела, затягивая широким комсоставским ремнем гимнастерку. «Редактор приказал на летучке всем быть». «Встаю, встаю», — ответил Виктор Данилович, откидывая одеяло. Вчера он засиделся над очерком о раненом политруке, которого доставили сюда, в Пятигорск. Лег далеко за полночь. «Хорошо, молодежи», — думал Виктор Данилович, застегивая пуговицы фасонистой сорочки. В редакции он самый пожилой, старик, как его порой называют за глаза, и лишь он один, вольнонаемный, даже наборщики и рабочие типографии в красноармейской форме. Все у них по чину, а он литработник отдела информации, щеголяет в гражданском костюме, прорезиновом плаще, тупоносых ботинках. Военную газету «Красный кавалерист на фронте» его зачислили полтора месяца назад, когда редакцию радиовещания, где он служил, расформировали. К шести Виктор Данилович успевает и побриться, и проглотить пшенкашу. В шесть утра редакция в сборе. Расселись вокруг длинного стола, ждут редактора. Тот входит возбужденный. «Как вам известно, товарищи, наши войска освободили Ростов и перешли в контрнаступление. А что об этом у нас в газете? Ничего. А по такому случаю нужен в номере гвоздь. Понятно?» Все молчат, понимают и согласны с редактором. «Ночью я говорил с политуправлением», — продолжает редактор. «Там посоветовали взять интервью у командующего 56-й армией генерал-лейтенанта Ремезова. Армия эта первой ворвалась в Ростов. Если удастся задумку выполнить, то в газете будет первое интервью о переходе нашей Красной армии в наступление. Первое, товарищи! Вдумайтесь только! Кто-то из нас должен ехать к генералу». Все застыли, ожидая, кого редактор пошлет в столь заманчивую командировку. Редактор пробегает взглядом по лицам сидящих и вдруг останавливается на Викторе Даниловиче. «Ваш материал о раненом лейтенанте, товарищ Буликов, отмечаю, добротный, убедительный. Вот вам, товарищ Буликов, и карты в руки. Вы и поедете в командировку». «Я?» Виктор Данилович даже вскочил. Уж такого решения он никак не ждал. «Я готов, товарищ батальонный комиссар. Только как же мне ехать в этом?» Он оглядел себя и потрепал лацкан пиджака. «Гражданское лицо от военной газеты, да еще к самому командующему». А редактор, не реагируя на его слова, продолжал. «До минеральных вод доберетесь на моем грузовике. Он стоит у подъезда, а там самолетом. Он тоже ждет. И еще, товарищ Буликов». Редактор смотрел на него, холодно поблескивая очками. «Сегодня в 12:00 материал должен быть у меня». «Что, опаздываешь, писатель?» Нетерпеливо рассказывал у самолета летчик. На нем большие унты, теплые с застежкой молнии во всю длину куртки, подбитой мехом шлем. Он останавливается, в упор разглядывает пассажира. «И ты так летишь? Да ведь окоченеешь в своем плащике! Другой одежды нет». В воздухе кружился снег, мела поземка, и вообще погода не благоприятствовала полету. К тому же синоптики обещали дальнейшее похолодание. По стремянке Виктор Данилович поднялся в самолет. На него пахнуло холодом. Моторы взревели, и самолет покатил к взлетной полосе. Виктор Данилович отвернул воротник плаща, засунул поглубже руки в рукава, предварительно, по совету летчика, накинув на ноги край брезента. Все мысли сосредоточились на предстоящей встрече. Генерала он видел только однажды, в августе или сентябре, вскоре после вступления того в должность командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Он произвел внушительное впечатление. Теперь предстояло встретиться с ним с глазу на глаз. А может, генерала и не удастся увидеть? Ведь сражение в самом разгаре. И командующий, конечно же, там, в боевой цепи. Да не воли тому сейчас. От этой мысли становилось еще холодней. Проклятый мороз! У Виктора Даниловича не попадал зуб на зуб. Хотя бы скорее на посадку, не то совсем окоченеешь. И тут, словно по желанию, самолет пошел на снижение. Что, уже Ростов? Заглянул он к летчикам. Нет, Армавир. А Ростов? Ведь надо же в Ростов. Ничего не знаю, кричал в ответ летчик. Поступила команда идти на посадку. Виктор Данилович обескураженно опустился на скамью. Все пропало. Взглянул на часы. Скоро 9. Оставалось 3 часа, а он лишь на полпути. Прощаясь, летчик с виноватым видом сказал. «Послушай, писатель, в Армавире штаб округа. Ты поезжай немедленно туда, они помогут». Буриков спешил с робкой надеждой на удачу. Мимо него проскочила Эмочка, потом, немного погодя, развернулась, догнала его. Водитель-красноармеец распахнул дверцу. «Вы не из Пятигорска ли? Не из газеты? Старший политрук меня послал за вами». Старший политрук сказал при встрече. «Ваш редактор, батальонный комиссар Голубицкий, просил нас помочь газете. Вот и послал автомобиль. А сейчас сидите, отогревайтесь. И чай доставят». Корреспондент сел у пышущей жаром чугунной печи буржуйки, едва не обхватив ее. Он чувствовал, как из тела медленно вытеснялся холод. Потом политрук принес чайник и сахар, и Виктор Данилович, отхлебывая, рассказывал ему, с каким заданием он летел в Ростов. «А что, если интервью попытаться взять по прямому проводу?» предложил старший политрук. «А можно ли?» «А почему же нельзя?» «С помощью связиста, впрочем, подождите, я узнаю». Старший политрук ушел, а Виктор Данилович остался с беспокоящей его мыслью. Удастся ли переговорить с генералом, и успеет ли он передать в случае удачи материал в редакцию? Минуты тянулись, как часы. Наконец в коридоре послышались твердые шаги, дверь распахнулась. «Договорился, скорее на узел связи!» «Сюда, в кабинет!» — позвал их капитан, дежурный по связи, и указал на стулья у стола. «Командующего ищут, он на КП дивизии!» И вдруг в трубке щелкнуло, пискнуло. «Командующий!» — спохватился капитан-связист. «Здравия желаю, товарищ генерал! Передаю трубку корреспонденту!» «Здравствуйте, товарищ генерал!» — закричал во весь голос Виктор Данилович. «С вами говорит корреспондент газеты. Мы хотели бы получить от вас первое интервью». «Какой корреспондент? Какое интервью?» Голос в трубке был явно недоброжелательным. «Первое интервью, товарищ генерал! Послушайте, корреспондент! Мне сейчас не до вас!» Боясь, как бы генерал не бросил трубку, Виктор Данилович опять закричал. «Я из вашей газеты, окружной газеты!» В трубке наступила тишина. Потом послышался треск. Может, вблизи КП взорвался снаряд или мина? «Ну хорошо, что там у вас?» «Спрашивайте, только быстрее!» «Товарищ генерал, редакция шлет привет и просит сообщить, каково сейчас положение на вашем фронте?» — торопливо говорил Виктор Данилович. Он еще в пути мысленно наметил, о чем будет спрашивать, и записал вопросы в блокноте. «Фашисты удирают к Таганрогу, бросают орудия, танки, автомашины. Мы их преследуем днем и ночью. Наши части дерутся с героизмом, особенно где командирами Панченко, Чумаков, Селиверстров, кавалеристы Куца». Боясь упустить хоть слово, Карандаш корреспондента летал по листу, оставляя на нем хитрые и непонятные закорючки. Они ложились строчка за строчкой. А генерал теперь называл, сколько боевой техники врага уничтожила его армия за время наступления. 50 танков, 150 автомобилей, 200 мотоциклов. Потому как генерал точно называл цифры, Виктор Данилович понял, что ему, видимо, поднесли оперативную сводку. Командующий сделал паузу, и, воспользовавшись этим, Буриков задал второй вопрос. В аппарате вдруг засипело, забулькало, и Виктор Данилович, холодея, подумал, что связь оборвалась. Эван, какое расстояние лежит между ними, да и мало ли что может случиться, когда в непосредственной близости от командующего идет бой. Однако спустя немного времени снова послышался голос, и Буриков почувствовал, как от сердца отлегло. Когда мы заняли Аксай, Синявскую, жители с восторгом приветствовали наше возвращение. «Спасибо, товарищ генерал! Что передать бойцам и командирам округа?» В трубке опять наступила тишина. Виктор Данилович представил себе стоящего в окопе среди заснеженной равнины сурового генерала. «Прежде всего», — послышался опять далекий голос, — «отлично овладевать боевой и политической подготовкой, учиться военному искусству, использованию местности, разведке, наблюдению, особенно ночным действиям. До свидания, товарищ генерал, спасибо, желаем новых побед!» Буриков хотел уже было положить трубку, но из нее снова послышался голос. «Благодарю за добрые пожелания. Сделаем все возможное, чтобы с честью выполнить долг». В телефоне опять щелкнуло, но Виктор Данилович по-прежнему держал трубку у уха, не решаясь ее положить. «Кончили говорить?» — спросил женский голос. «Алло! Командующий закончил разговор». Тогда Виктор Данилович нехотя положил трубку, вытер рукой взмокший лоб и почувствовал такую в теле легкость, словно сбросил с плеч гору. Ровно 12:00 он связался с редактором. «Товарищ батальонный комиссар, приказ ваш выполнил. Принимайте текст интервью». «Сделал? Вы сами-то, Бурков, где? В Армавире? И говорили с командующим?» В голосе редактора слышались и удивление, и одобрение, и даже похвала. Текст большой, строк на 120. Когда он кончил диктовать, редактор сказал: «От лица службы благодарю, а за материал, Буриков, пятикратный гонорар прикажу вам выписать. Вот так-то, старик. А теперь возвращайтесь, да поскорее, работы по горло. Есть новое задание».